Глава 30. Лихорадка. Иван. «Температура?» — смотрю я на градусник, полученный от Элен. «Да ты издеваешься! От бешенства и бессилия у меня сводят зубы». «Прости», — начинают дрожать губы у Элен. «Прости меня, пожалуйста, у меня горло слабое. Только не прогоняй, я всего пару денечков поболею». Начинает схлипывать и прятать лицо в ладони. «Никому я не нужна. Вот ребеночек родится и будет меня любить». «Да что ты будешь делать?» Присаживаюсь рядом с ней на диван. «Перестань», — глажу по руке. «Поправишься, к матери съездишь, отдохнешь». «Ты решил меня от себя подальше спровадить?» — хмыкает. «Нет», — вздыхаю терпеливо. «Я просто хочу, чтобы ты спокойно носила ребенка». «Спасибо». Вдруг кидается на меня с объятиями Элен. «Спасибо тебе большое, ты самый лучший! Я такая дура была, прости, прости меня!» Я растерянно кладу руки на ее плечи, аккуратно отталкиваю от себя. «Ну перестань, пожалуйста!» Раздается за моей спиной. «Иван, можно тебя на минуточку?» Меня будто ледяной водой окатывает. Решительно, даже практически жестко отодвигаю от себя Элен. Оборачиваю, бросаю взгляд на Надю. Губы сжаты, руки сцеплены в замок, костяшки белые. Представляю, как выглядели наши с Элен объятия со стороны. «Да, конечно», — отвечаю, прокашливаясь. «Мы уходим в прихожую, потому что на кухне завтракает Вера». «Это не то, что ты подумала», — начиная сразу оправдываться. «Кажется, у Элен температура. Ты не знаешь, что можно беременным?» «Парацетамол и ибупрофен», — отвечает Надя. «Остальное только врач назначает, потому что лучше подальше держаться от медикаментов». «Я понял, а...» «Хватит!» — взмахивает руками Надя. «Не нужно продолжать, правда, давай честно. Я не для того прошла весь ад развода, чтобы снова стоять в третьем углу чьих-то отношений. Я действительно благодарна тебе за то, что имею возможность быть свободной. Но если ты нас всех здесь присутствующих уважаешь... то ты согласишься с тем, что нам с Верой сейчас пока лучше вернуться в квартиру. А вы тут лечитесь, ссорьтесь, миритесь, рожайте!» Переводит дыхание, взорванное, смотрит прямо в глаза мне и ждет ответа. «Ясно?» Не хочу высказать ей сотню эмоциональных доводов, почему она сейчас не права, почему должна потерпеть, понять и, черт, оценить то, что я не говнюк. Но вместо этого просто киваю. Решать вопросы мне будет однозначно проще, если женщины окажутся в разных местах. Две эмоциональные стихии вынести невозможно. Я просто рано или поздно начну их игнорировать и поступать жестко. А жестко я не хочу. Я, мать их, ответственность чувствую равносильную перед одной и перед второй. «Собирайтесь. Я попрошу Аркашу тебя домой доставить». Говорю тихо и целую в макушку. Вера смотрит на меня, надув губы, и мнется в прихожей. Да, и много чего наобещал и не выполнил. И от этого мне тоже не по себе. Такое мерзкое, привычное за 5 лет поста состояние, когда делаешь, делаешь, что можешь, но все равно проворовался урод по определению. «Ваня...» — медленно и нехотя надевает мелочь курточку. «А мы еще к тебе приедем?» «Ну, конечно», — улыбаясь и щелкая ее по носу. «Очень скоро». «Я скучать буду», — прижимается Вера порывисто к моей ноге. «Я тоже», — отвечаю ей. «Треплю кудряшки, не хочу отпускать». Надя громко хмыкает. Я ловлю ее за рукав пуховика и притягиваю к себе. «Пожалуйста, очень прошу, не додумывай. Я обещал тебе красиво и правильно, так и будет. И я приеду вечером, хорошо?» «Хорошо», пожимает плечами. «Будем ждать». Девочки уходят, а я ложусь спиной на стену. В левом виске дергается мигренью головная боль. Что ж так сложно-то все, а? Как мужики любовниц заводят при живой жене? Хочется чисто по-человечески расслабиться, как в старые добрые времена, надраться в баньке, в нардишки поиграть. Но набираю я друга совершенно по другому поводу. Специально ухожу подальше от гостиной, чтобы Элен не слышала этого разговора. Ни к чему ей знать подробности. «Тёмыч, привет!» — начинаю без прелюдии. «Одолжи мне полляма на пару-тройку месяцев». Но вместо ответа я слышу громкоговоритель железнодорожного вокзала. «Алло, Аронов!» — кричит в трубку Королёв. «Погоди, не слышно ничего, дай наушники вставлю!» Спустя шуршание в динамике друг возвращается. «Что ты там говорил? Нафига тебе полляма?» «Ты же знаешь, — вздыхаю, — что пока этот уродец жопоногий лечится и является членом сборной, я обязан платить ему компенсацию за потерю формы, лечения и так далее. Но сумма не может превышать более 15% моего последнего оклада». «Так и...» — торопит меня Королёв. «К сути переходи». «Короче, Лен повредила ногу и теперь не может жить в своей хрущевке с видом на звезды. Нужно снять квартиру в нормальном доме с лифтом, где-то недалеко от штаба, чтобы периодически проверять, как живет». «Тебе не кажется, — тянет задумчиво друг, — что в твоей жизни стало слишком много поврежденных ног и нахлебников, м? И вообще...» «Поезд Москва-Белгород отправляется со второго пути», — заглушая слова друга громкоговоритель. «Короче, — повышает голос Королёв, — прости, но денег тоже дать не могу. Ты забыл. У нас же у всех проверки начались предвыборные. А я матери дачу купил. Вот еду оформлять». «Чёрт!» — тихо и нецензурно бормочу. «Ладно, спасибо. Давай». Прощаюсь с другом и сбрасываю звонок. Надо подумать, кто еще может помочь. И смех, и грех, как говорится. Бабок полно, а хрен возьмешь. Возвращаюсь в гостиную и смотрю на Элен, которая, зависнув с открытым ртом, смотрит какое-то тупое шоу по телевизору. «Я из города Израиль», — вещает героиня с экрана и достает из шкафа пестрые шмотки. «Это мне муж купил на Бали. Платье заряжено на денежный поток». «Элен!» — зову. Не слышит. Подхожу и щелкаю пультом. «Ты чего?» — тут же начинает кашлять. «Я тебя звал», — говорю хмуро. «Прости», — тут же становится взгляд Элен щенячим. «Уши заложила. Что ты спрашивал?» «Из какого ты города спрашивал, хмыка?» «Из России», — непонимающе хлопает глазами. Я подкатываю глаза и мысленно даю себе подзатыльников за то, что меня угораздило так подпортить гены собственному ребенку. Но тут уж поздно пить боржоми, как говорится. Сажусь на диван, думая, как начать разговор. «Скажи, а ты уже потратила все деньги, что я переводил тебе в этом месяце?» Элен меняется в лице. «А что?» — прищуривается. «Пытаюсь намутить тебе квартиру», — отвечаю честно. «Нормальная стоит штук 200, нужно месяца на три. А у меня сейчас благодаря тебе не такой большой доход. Попросту говоря, его вообще нет». «Я не могу», — мотает Элен головой. «Я потратила много на врачей, УЗИ, кровь, тесты на эти твои дурацкие. Витамины, в конце концов. Ты решил урезать мне доход, зная, что я вышла из контрактов?» Истерично. «Все, все», — выкидываю ладони. «Ничего я не решил. Значит, будет второй вариант. Я найму тебе сиделку и разрешу жить в доме, пока не выздоровешь, а сам уеду в квартиру». «Ты все-таки меня бросишь», — начинает Элен хлюпать носом. «Давай-ка все точки расставим», — взрываюсь от ее конченных манипуляций. «Я тебе не муж и никогда им не стану. И чем раньше ты это поймешь, тем лучше будет для всех. И еще», — чуть сбавляет он. «Если я узнаю, что ты где-то меня дуришь, я закончу игру в благотворительность. А когда родишь, если подтвердится, что ребенок мой, просто заберу у тебя его судом. Все. Отдыхай. Вода и парацетамол на столе, а больше тебе ничего нельзя». Ухожу из комнаты, громко хлопнув дверью. Полдня трачено на обзвон социальных служб. Да, без секретарши, пусть даже среднего интеллекта, жить непросто. Договариваюсь с одной из компаний, что завтра они пришлют на собеседование троих сиделок. «А можно как-нибудь сегодня, за любые деньги?» — уговариваю менеджера. «Нет, к сожалению», — с мукой в голосе отвечает мне девушка. «Все работники на объектах. Ниша сложная и очень непопулярная у соискателей». «Да мать твою!» Весь день грею обед, ужин, чай для Элены, пишу сообщение Наде. Вот такой сюр. Моя женщина отвечает очень скупо. Я бешусь, чувствуя, что между нами растет трещина, и тороплю вечер. Хочется обнять своих девочек поскорее, удостовериться, что у нас все хорошо. И пусть остальной чертов мир подождет. Да вообще, пусть горит синим пламенем. Пиццу им еще нужно заказать. В 10 я складываю себе сумку вещей, беру ключи от машины и уже собираюсь сообщить Элен, что ночует она сегодня одна, как из гостиной до меня доносится ее голос. «Иван! Иван, подойди скорее, мне плохо!» «Да издевается, что ли, она?» Выхожу из кухни, считая до 10, пересекая коридор и... Едва успеваю подбежать к Элен и поймать ее голову, чтобы не ударилась затылком о стеклянный стол. Опять обморок? «Эй, эй, очнись!» Шлепаю по щекам, не реагирует. Рука эпичная и бессильно падает вниз, испугавшись, что может случиться что-то серьезное. Достаю телефон и вызываю скорую. «Алло, здравствуйте, можно машину? Беременной женщине плохо».